15. Судьба стучится в дверь. Теория феноменологии музыки в конспективном изложении. Есть несколько музыкальных произведений, меняющих мое настроение буквально по щелчку. Не случайно, что это хорошо знакомое мне произведение. И хотя есть произведения, которые глубоко тронули меня при первом прослушивании, например, «Вторая симфония Малера» или «Crystal Silence» — «Хрустальная тишина» Чика Кория и Гэри Бертона, покорить меня им удалось не сразу. Столько в них было нового и непривычного. Как писал Томас Манн, для обывателя новая музыка — дикая беспорядочная какофония, слом всех рамок, конец всего сущего. Ее отвергают до тех пор, пока ухо не уловит ее и не привыкнет к новому. Возьмем ту же Crystal Silence. Расширенные аккорды, ундецим аккорд и терцдецим аккорд, которые использует Чик, звучат так, будто два несвязанных между собой аккорда просто наложили друг на друга. Если сыграть большой мажорный септаккорд, а потом малый минорный септаккорд октавой выше, получится CMAJ13, большой терцдецим аккорд. Пульсирующий вибрафон Гэри размазывает ритм, поэтому определить, где у аккорда начало и где конец, довольно трудно. В довершение ко всему, Чик сочинял эту композицию на серии аккордов, которые повышаются квинтами, а не квартами. В традиционной гармонии это называется ретрогрессия, в противоположность прогрессии. В первые несколько раз, когда я слушал Чика, мне никак не удавалось погрузиться в музыку. Она была отдельно, я отдельно. Он подавал мне множество идей, но они все проходили мимо меня. Однако ему удалось достаточно меня заинтриговать, чтобы я прослушал еще несколько раз, и музыка, наконец, открылась мне как новый друг, понемногу доверяющий мне свои секреты. Бывает, я ловлю обрывок какой-то музыки, по радио или дома у знакомых, она привлекает на миг мое внимание, но тут же отталкивает непривычностью. Потом мне случается услышать ее еще несколько раз, и она постепенно начинает меня завоевывать. Объяснить этот механизм я не в состоянии. Просто так происходит. Именно то, что меня отталкивает, одновременно притягательно для меня. Новизна. Это голос Джонни Кэша в «I walk the line» — «Я хожу по струнке». Во второй симфонии Малера «Воскрешение» это диапазон разнообразного и эклектичного музыкального языка, сочетающего традиционные симфонические формы с народными мелодиями, похоронными маршами и даже моментами, напоминающими клезмерскую музыку. Не говоря уже о том, сколько сил необходимо слушателю, чтобы воспринимать 80-минутное произведение, и выносливости, требуемой от музыкантов и дирижера, чтобы его исполнить. После того, как я полюбил эти произведения, я могу рассуждать о тембре голоса певца, об особенно приятной последовательности аккордов, о лирике, а может быть, о крючке, о том, что в музыкальном бизнесе мы называем «конфеткой для ушей». Но это все теоретизирование постфактум. А вот то, что на самом деле меня зацепило, вопрос открытый. Может, в Buena Vista Social Club меня привлекли в первую очередь ритмы, а в Pluto, Плутон, поп-группы Claire and the Reasons, нежный голос Claire Muldoon, а в How to Grow a Woman from the Ground, как создать женщину из ничего, Тома Броссо, наивный магический реализм. Но по мере того, как я влюбляюсь в произведение по-настоящему, захватывающего в нем обнаруживается все больше. Большинство композиторов и авторов песен точно так же клюнули на что-то неуловимое, вызвавшее у них желание сочинять самим. Они пребывают в вечном поиске идеального звука, точного музыкального жеста, который вызовут у них тот же самый восторг, который они испытывали в детстве, когда какая-нибудь особенно прекрасная музыка завладевала ими, потрясала, утешала и забавляла одновременно. В качестве слушателей мы ищем того же — ощущение чуда, сочетание новизны и греющей душу привычности, вызова и надежности, того, за что мы любим музыку вообще, и ту или иную музыку в частности. Музыка, которая действует на вас именно так, представляет собой неповторимый слуховой, когнитивный и перцептивный отпечаток пальца, характерный только для вас. Маловероятно, что точно так же она будет действовать на других. Музыка, которая действует на меня, весьма своеобразна. Кто-то из моих друзей энергично поддерживает мой выбор, кто-то закатывает глаза. Для меня такой отпечаток. Начальные ноты «Sweet Georgia Brown», «Милая Джорджия Браун» в исполнении Чета Аткинса и Ленни Бро. Это звук бас-синтезатора Стиви Уандера, как будто кто-то трет воздушный шарик, в «Boogie on Reggae Woman» — «Буги с танцовщицей регги». Это обмен гитарными соло между Джоном, Полом и Джорджем в «The End» — конец. Это Маккой Тайнер, случайно попадающий мимо нот во время соло в альбоме «My Favorite Things» — «Мои любимые вещи». Это «Off to Join the World» — «Я выхожу в большой мир» в исполнении Шона Кэмпа. Или «Pluto» — «Плутон» у «Claire and the Reasons». Или Джефф Силбер, поющий «Wind Beneath My Wings» — «Ветер под моими крыльями». Три песни, прекраснее которых я не знаю. Может быть, вы ничего из этого не слышали, а может, слышали и не любите. Но если вы любите музыку в принципе, хотя бы совсем чуть-чуть, у вас есть собственный список любимых моментов и любимых произведений. Универсальность музыки сомнений не вызывает. Она повсюду, она есть и всегда была. Почему нам так нравится музыка? И откуда у нее эта способность поднимать из глубин памяти давно забытое, менять наше настроение, менять такие базовые параметры, как пульс и давление? Если музыка так важна для нас, значит, она несет в себе какие-то смыслы. Эмоциональный, психический, философский, интеллектуальный или еще какие-то. Если музыка передает смысл, то, скорее всего, не буквальный. Так же, как прикосновение любимого человека или взгляд глаза в глаза. Эти жесты могут означать «пожалуйста, прекрати», а могут «я люблю тебя». Все зависит от контекста. Вот так же и с музыкой. Нота фа диез сама по себе ничего не значит. Все зависит от контекста. Музыка — это постоянное движение, переход, и ее контекст тоже постоянно развивается, меняет форму. Смысл ноты фа диез зависит от того, что ей предшествовало и что следует после. В письменной речи об окончании мысли сигнализирует скромная точка в конце предложения. В музыке же окончание одной музыкальной ноты или даже окончание последовательности нот, объединенных во фразу, почти всегда объединяется с началом следующей ноты. Так что в музыке, как и в жизни, контекст — это все. Говоря о контексте и языке, и пытаясь исследовать, как из слов появляется смысл, мы можем обратиться к лингвистике. Лингвистика кодифицирует разные элементы речи, начиная с самого звука, фонемы, и звуков, предлагаемых нам тем или иным языком, алфавит. Сочетаниями, которые на законном основании могут образовывать эти звуки, занимается морфология. Конечно, словом может быть и отдельный звук, например, «м», «я», «ш». Но чаще эти звуки, эти фонемы, объединяются с другими, образуя слова «мама», «яма», «шапка». Можно считать музыкальные ноты такими же фонемами, а ноты, предлагаемые нам в тот или иной момент, алфавитом, который в музыке мы называем звукорядами. В западной музыке полный алфавит — это 12 нот хроматической гаммы плюс их октавные эквиваленты в разных музыкальных инструментах, что в совокупности составляет 88 нот, выстроенных от А0 для субконтрактавы до С8, до пятой октавы. То есть они очень кстати повторяют клавиатуру фортепиано. В большинстве музыкальных произведений, которые мы слушаем, используется одновременно лишь часть этих нот, 7 нот мажорной и минорной диатонических гамм. Пентатоника, состоящая, соответственно, из 5 нот, или ее двоюродная сестра, блюзовая гамма, из 6 нот. Эту пятинотную пентатоническую гамму легко сыграть, нажимая на фортепиано только на черные клавиши. Можно в таком случае задаться вопросом, существуют ли дополнительные параллели между речью и музыкой, и если да, то какие. Но сначала давайте посмотрим, что еще нам известно из лингвистики. Помимо фонологии звуков и морфологии слов, существует синтаксис. То, как соединяются слова и как сочетания слов передают смысл. Если я скажу по-английски «The dog chased the cat» — «Собака гналась за кошкой», вы узнаете, кто за кем гнался из порядка слов. В некоторых языках используются другие способы обозначить актера и агента, преследователя и преследуемого, например, с помощью суффиксов. Некоторую свободу порядок слов в английском допускает. Если переставить слова в нашей фразе, получится несколько неуклюжее, но вполне допустимое и не бессмысленное, если немного подумать, предложение. The cat the dog chased. Кошка, за которой гналась собака. Хотя и немного в стиле магистра Йоды. Но перетасовать слова как придется и получить осмысленное предложение не получится. Лингвисты обозначают такие грамматически неправильные фразы звездочкой. The chased dog cat. Загналась кошка-собака. А в музыкальной фразе? Имеет ли значение порядок нот? Еще как имеет. Начальные ноты пятой симфонии Бетховена, те самые, о которых Леонард Бернстайн сказал «так судьба стучится в дверь, проще некуда». Три одинаковые ноты, затем одна более низкая и долгая, словно резонанс этого стука в дверь. «Ноту можно удерживать сколько вашей душе угодно», сообщает нам Бетховен. Я понимаю, что для многих слушателей нотная грамота — темный лес, и он их пугает. Если это поможет, на случай, если вы пропустили главу 13, рассматривайте ее как прямоугольную систему координат, которую вы чертили на математике с 7 класса. Кругляшки на линейках — это музыкальные ноты. Если они затушеваны полностью, они короткие. Если не затушеваны, значит, длятся дольше. Ось X, ось абсцисс, горизонтальная — это ось времени. Она читается слева направо. Так же, как слова при чтении. И, соответственно, ноты тоже играются слева направо. Ось Y, ось ординат, вертикальная, обозначает высоту ноты. Чем выше нота на линейках, тем выше, правее, она располагается на клавиатуре фортепиано. Горизонтальные линии, которыми расчерчен нотный лист, это просто разлиновка, как в тетрадях в клетку или в линейку. Они помогают определить координаты каждой ноты в этой музыкальной системе. Три ноты, с которых начинается симфония, это соль выше среднего до на фортепиано. Все остальные символы на нотном стане — это уже нюансы. Но среди них есть еще один важный. Тот, что похож на глаз под дугой брови — фермата. Это указание композитора удерживать ноту, прежде чем двигаться дальше. Если бы Людвиг ван Бетховен писал эти ноты в обратном порядке, они означали бы что-то другое и походили бы скорее на стук в дверь не судьбы, а коммивояжера. Обозначив мотив, Бетховен затем повторяет его, добавляя другие музыкальные фразы. Первый повтор он начинает нотой ниже. Те же самые 4 стука в дверь, на случай, если вы не услышали в первый раз, но уже на другой высоте и снова с удержанием ноты. Преимущество музыки перед речью состоит в том, что смысл в ней передается не только порядком нот, но и ритмической структурой. Смотрите, что делает Бетховен дальше, в 6-м такте. Он повторяет тот же самый мотив на той же высоте, но удваивает напряжение, избавляясь от неопределенности, которую дает удержание ноты, и создавая впечатление, будто к вам и вправду кто-то настойчиво рвется в дом. «Впустите меня! Впустите меня! Впустите меня!» Знает ли среднестатистический слушатель, что эти первые четыре ноты — это мотив, основная идея, на которой построена симфония? Возможно, нет. Но мы с дирижером Эдвином Аутуотером провели эксперимент во время четырех разных исполнений пятой симфонии с симфоническим оркестром Китченера-Ватерлоо в канадских концертных залах. Аудитория почти целиком состояла из тех, кто пришел на концерт впервые, и каждому слушателю выдавалось интерактивное устройство реагирования — кликер. Симфонический оркестр играл первые четыре ноты. Мы объясняли, что это мотив, и что дальше в первой части произведения он будет повторяться с вариациями, сменой тональности и темпа. И их задача — засечь и посчитать эти повторы. Затем оркестр играл первую часть, а слушатели нажимали на кликеры, когда слышали мотив. Более половины слушателей смогли уследить в этом стремительно движущемся произведении с большим количеством событий, что за первые 8 минут мотив повторяется 262 раза. 263, если считать неоднозначную фразу «Валторн». В это число входит и тот фрагмент, где Бетховен все-таки перестраивает мотив в обратную сторону, создавая музыкальный аналог вопроса. Еще одна особенность этой симфонии заключается в том, что Бетховен увлекает нас в гармоническое путешествие, в ходе которого он несколько раз меняет, модулирует тональный центр. Чтобы по-настоящему насладиться произведением, нужно помнить изначальный тональный центр. Тогда возвращение к нему ощущается как триумф. Это похоже на то, как если бы вы услышали некое предложение в начале рассказа, затем в течение 18 минут слушали множество его преобразований, а потом опознали его в первозданном виде, положившем начало всей истории. Такой трюк проделывают мастера стендапа. Там это называется «callback» — повторный вызов. Первая часть начинается в тональности до минор, затем модулируется до ми-бемоль-мажор, претерпевает дополнительные модуляции и, наконец, возвращается к до минор. Вторая часть, начавшись в ля-бемоль-мажор, проходит цикл из 8 модуляций, включающих до-мажор, ля-бемоль-мажор и ля-бемоль-минор. Заканчивается в ля-бемоль-мажор, образуя новый тональный центр. После окончания второй части мы проиграли слушателям несколько разных аккордов, чтобы проверить, смогут ли они опознать тот тональный центр, с которого 18 минут назад начиналось произведение. С заданием справились 95%. Ошеломляющий результат. Они подсознательно хранили в голове тот самый аккорд, который выворачивался наизнанку, переворачивался задом наперед, перемещался вверх-вниз по четырехмерному тору гармонических манипуляций, и после всех этих перипетий благополучно опознали в нем ключевой тональный центр произведения. Если все это удается извлечь не музыкантам и даже не любителям классической музыки, представьте, сколько всего вы извлекаете из музыки, которая хорошо вам знакома. Итак, если вступительная часть — стук судьбы в дверь, то что означает остальное? Давайте совершим еще один короткий экскурс в лингвистику. Значением слова занимается ее раздел под названием «семантика». Непыльная работа, возможно, решите вы, ведь всегда можно открыть словарь и посмотреть, что значит то или иное слово. Но подождите. Возможно, все не так просто, как кажется на первый взгляд. Вот очевидный пример с существительным «bank», имеющим два общепринятых значения. «The boys threw rocks at the bank». В этом случае создается семантическая неоднозначность. Чтобы выяснить, какое значение имеется в виду, нужен контекст. Ясность выражений при разговоре или письме — это, кроме прочего, умение избегать двусмысленностей, добавляя слова, помогающие понять, какое из значений подразумевается. After their father lost his job as a loan officer, the boys threw rocks at the bank. После того, как отец потерял работу кредитного специалиста, мальчики забросали банк камнями. Walking in the stream up to their ankles, «The boys threw rocks at the bank». Зайдя в ручей по щиколотку, мальчики бросали камни в берег. Поэзия, как и музыкальная лирика, часто обыгрывает семантическую неоднозначность. Но в обычной речи и информационном письменном стиле стараются от подобной неясности избавляться. Музыка же, наоборот, ее только приветствует, изобилуя многочисленными фразами, которые добавляют нам восторга, предоставляя полную свободу толкования. В арии «I remember it well» — «Я отлично помню» — из мюзикла «Жижи» музыку можно интерпретировать по-разному, как игривую, романтичную, задумчивую и даже меланхоличную, в зависимости от вашего настроения, от вашего личного опыта и воспоминаний. Два начальных аккорда в пятой симфонии Бетховена загадочны. Мы не знаем, что они предвещают, пока не послушаем дальше. Именно поэтому, в числе прочего, симфония выдерживает проверку временем. Еще одна разновидность лингвистической двусмысленности возникает, когда значение слова зависит от его места в предложении. Это так называемая синтактика-семантическая неоднозначность. Для начала возьмем предложение совершенно недвусмысленное. The giraffes are amusing. Жирафы забавные. Слово amusing — это синоним забавляющего нас или юмористического. Здесь синтаксис говорит нам, что слово amusing — это прилагательное. Так же, как если бы я сказал The giraffes are spotted. Жирафы пятнистые. И мы должны понять, что жирафы нас развлекают. Никакой двусмысленности здесь, конечно, нет. Семантика-шлемантика, скажете вы. Но возьмем другое предложение. Барри и Салли are amusing the giraffes. Барри и Салли развлекают жирафов. Слово amusing по-прежнему означает развлечение. Но что-то изменилось. Здесь оно функционирует как глагол. Барри и Салли теперь являются субъектами, активно взаимодействующими с жирафами. Синтаксис говорит нам, что слово, стоящее на этом месте в предложении, должно быть переходным глаголом. Барри и Салли моют жирафов. Они что-то делают. Такова основная структура, и в этом месте может стоять любое количество глаголов — кормить, дразнить, гладить, лечить. Есть ли какие-то музыкальные компоненты, которые функционируют как прилагательные, а другие — как глаголы? Можно сказать, что экспрессивная интонация подобна прилагательному. Например, когда тромбон соскальзывает в ноту, глиссанда, а не перескакивает к ней. То же самое относится к экспрессивному использованию тембра, когда голос Карен Карпентер приобретает слегка сиплый, потерянный тон в конце слова «away» в песне «Superstar». «Long ago and all, so far away». Давным-давно и так далеко отсюда, окрашивающий музыку в горько-печальные тона отчаяния. Когда Дэнни Рио, тенор-саксофонист The Champs в песне «Текила», проводит языком по трости саксофона, создавая рычащий звук, толпа взрывается. Он привносит сексуальный подтекст в довольно прозаическую в остальном партию, то есть добавляет в мелодию музыкальное прилагательное. Когда Равель в «Болеро» повторяет снова и снова одну и ту же музыкально-ритмическую тему, меняя только тембр, вместе со звучанием меняется и эмоциональный посыл. Особый тембр, который композитор выбирает для музыкальной истории, чувствуют даже дети. Вспомните инструменты из симфонической сказки Прокофьева «Петя и Волк», изображающие разных персонажей. Валторна — волка, флейта — птичку, а яркие сочные струнные — самого Петю. В школе нас учили, что в предложении действия передают глаголы. За движение отвечают они. В музыке движение — это ритм. Это то, что не позволяет всем нотам прозвучать одновременно. Какие-то ритмы вызывают у нас желание двигаться, извиваться. Какие-то заставляют замереть или даже погружают в сон. Медленный, размеренный ритм успокаивает. Это глагол «замедлять». Если тот же медленный ритм раскачать в размере 3/4 вальс, получится колыбельная. Это глагол, приглашающий отправляться ко сну. Если ритм размеренный, но ускоренный, как в электронной танцевальной музыке, он может ввести нас в транс. Обычно в танцевальных ритмах присутствует какая-нибудь неправильность. Например, визитная карточка свинга, регги и латиноамериканских ритмов — синкопа, в которой нота оказывается не там, где мы ее ожидаем. Для классического диска 70-х характерен ровный, не меняющийся рисунок ударных, большого и малого барабана, но с выраженной басовой линией, заставляющей публику отрываться по полной. И это лишь несколько примеров глагольной функции ритма. Эту функцию могут выполнять и аккорды, благодаря которым действие развивается, как, допустим, в каденции, требующей развязки. Это и два начальных аккорда пятой симфонии Бетховена, и первые три такта мелодии «Мэгги Мэй» Рода Стюарта. Пятая симфония начинается необычно, с до доминант септаккорда, С7, который звучит как аккорд перед окончанием симфонии. Подобным отходом от общепринятого Бетховен провоцирует нас, встряхивает. Этот доминант септаккорд содержит тритон, ми и си бемоль. В свое время такой интервал называли дьявольским. И звучит неустойчиво и умоляет о разрешении, будто мы зависли над креслом, готовясь усесться, и тяготение неумолимо тянет нас опуститься наконец на сиденье. В данном случае аккорд стремится, хочет разрешиться, к аккорду фа. Необычно здесь то, что сама симфония выстроена в тональности до минор. Бетховен переворачивает условности с ног на голову, ломает шаблон, делая вид, будто на самом деле мы не в той тональности, которую слышим. Этот переход от до доминант септаккорда к фа — основополагающая аккордовая последовательность в блюзе, каким мы знаем его сегодня. Только блюзовые музыканты еще раз сломали шаблон, заменив фа на фа доминант септаккорд. F7, который стремится, хочет разрешиться, к си бемоль, но так до него и не добирается. Своей популярностью блюзовая последовательность C7, F7, G7, до доминант септаккорд, фа доминант септаккорд, соль доминант септаккорд, обязана отчасти, на мой взгляд, именно нетрадиционному развитию, вечному стремлению куда-то, вечному поиску разрешения, вечной неприкаянности, в которой, конечно, и заключается эмоциональное состояние блюза. Род Стюарт задает нам тональность в Мэгги Мэй с помощью обычного вступления, аккордов D и M, G, последовательность 1, 2, 4, здесь в тональности Ре. Но он хитрит, начиная мелодию на аккорде 5, ля, когда поет «Wake up, Мэгги», «Проснись, Мэгги». Аккорд 5 блуждающий, требующий перехода к первому, но этот переход случится только через два такта. Тембр используется в сочетании с высотой тона и ритмом в детских мультфильмах, в частности, производства Warner Brothers, музыку к которым писал Карл Сталлинг. Бакс Банни крадется на цыпочках под стаккато ксилофона или пиццикато скрипок. Вверх по лестнице он взбегает все так же на цыпочках под восходящую гамму, вниз по лестнице скатывается под нисходящую. Для того, чтобы обозначить сон, Сталлинг играет на вибрафоне легато со стенутто. А Фред Флинстоун, персонаж из мультсериала производства Ханна-Барбера, музыку к которому сочинял уже другой композитор, Хойт Кертин, готовясь дать дёру, перебирает ногами на месте под звуки бонго. Эти меланжи из звуковых прилагательных и глаголов представляют собой музыкальные метафоры, практически не требующие объяснений. Их смысл полностью считывается из сцены, в которую они вплетены. Контекст неразрывно связан с музыкой. Однако в самих бонго нет ничего обозначающего бег, и уж тем более комичную подготовку к бегу, возможную только в мультфильмах. Бонго в латине могут раствориться в ткани мелодии, а могут помочь обозначить ритмический диалект самбы, румбы, босановы или танго. То есть семантическое значение инструмента как такового работает в тандеме с каким-то другим, внетембровым контекстом. Иными словами, было бы неправильно утверждать, апеллируя к семантике, что эти инструментальные звуки означают что-то сами по себе. Как видим, заимствование аналогий из лингвистического синтаксиса вполне себя оправдывает и помогает лучше разобраться в музыке. Поэтому давайте вернемся к фразе. Barry and Sally are amusing the giraffes. Барри и Салли развлекают жирафов. Английский язык, как и любой естественный язык, генеративен. Мы можем создавать бесконечное число предложений. Серьезно, сколько угодно, предела нет. Не верите? Например, к любому предложению мы можем добавить рекурсию. The barista saw that Barry and Sally are amusing the giraffes. Бариста видел, что Барри и Салли развлекают жирафов. The psychic told me the barista saw that Barry and Sally are amusing the giraffes. Экстрасенс сказал мне, что бариста видел, что Барри и Салли развлекают жирафов. The influencer posted that the psychic told me the barista saw that Barry and Sally are amusing the giraffes. Пользователь социальной сети написал, что экстрасенс сказал мне, что бариста видел, что Барри и Салли развлекают жирафов. И так далее до бесконечности. Музыка тоже обладает генеративностью и рекурсивностью. Основу импровизационных соло составляют повторяющиеся фразы, которые затем дополняются и переосмысливаются. Джазовые музыканты со времен Луи Армстронга цитируют в своих соло фрагменты других произведений. Хотя мы часто можем полагаться на синтаксис, порядок слов, чтобы прояснить семантические неясности в языке, есть случаи, когда он не помогает. They are amusing giraffes. Как это понимать? They, они, звучит неоднозначно. Слово «они» может относиться как к Барри и Салли, так и к жирафам. Дальше идет еще одна двусмысленность. Amusing. Может быть либо прилагательным, либо глаголом. А синтаксис не дает нам подсказки. Они, если речь о жирафах, делают что-то, что я нахожу забавным. Эти жирафы, они, забавные, в отличие от тех, которые скучные. Или они, старые друзья Барри и Салли, занимаются чем-то, что жирафы находят забавным. Барри и Салли забавляют жирафов, они, скажем, дразнят их. В этом случае контекст проясняется дополнительными языковыми средствами, как, например, когда говорилось, что мальчики были в центре города или у ручья. В повседневной речи контекст нам обеспечивают общие знания о мире, знания обстоятельств высказывания, язык тела, другие паралингвистические сигналы. В музыке же, как и в поэзии, мы нередко оставляем эту двусмысленность, приглашая слушателя создавать собственное интерпретативное переживание, в зависимости от того, какие чувства он в данный момент испытывает. Эта открытость к интерпретации – часть неприходящей привлекательности музыки, и в значительной степени именно ею объясняется целительная сила музыки. Что бы ни означал гендалевский мессия, для самого Генделя и для его слушателей в 1741 году. Для нас сегодняшних он определенно значит что-то другое. В церкви, в концертном зале, в процедурной палате перед операцией он будет восприниматься по-разному. Речь обычно референтна. Она отсылает нас к чему-то, неважно, к действительному или вымышленному. Но ее слова должны значить что-то более или менее конкретное, как в случае с Барри, Салли и жирафами. Музыка же обычно нереферентна, то есть не предназначена для обозначения конкретного предмета или идеи. Она скорее передает эмоции. А эмоции субъективны и воспринимаются как факты только теми, кто их испытывает. Я не раз заявлял, что цель музыки и искусства в целом – передача эмоций. Здесь я хочу подчеркнуть, именно передать эмоции, а не описать их. Музыка обычно не указывает и не изображает какое-то конкретное явление или предмет. Она передает, пробуждает, будоражит эмоции, которые мы, слушатели, привязываем, если захотим, к конкретным явлениям и предметам окружающего мира. Разумеется, многие со мной не согласятся и скажут, что музыка не обязательно должна иметь какое-либо отношение к эмоциям, будь то их передача или изображение. Она может это делать, но что было на уме у композиторов начала XII века, когда они экспериментировали с 12-тоновой системой, додекафонией, и серийной техникой композиции? Всегда были творческие люди, пытавшиеся нарушать правила и раздвигать границы, часто отрывая себя от самой ткани того, ради чего это искусство традиционно создавалось. В живописи можно вспомнить дадаистов или Дэмиена Херста. Может быть, они хотели пробудить эмоции, связанные с потрясением, отвращением, нигилизмом. А может, просто бунтовали, и это был крик. Вы только посмотрите, как все это глупо. Нам это действительно необходимо. Возможно, в меньшей степени то же самое делали Уильям Бэрроуз и алгоритмисты вроде Гилберта Соррентино, когда экспериментировали, как и положено творцам. Изучение того, что мы на самом деле имеем в виду, когда строгое обращение к словарю не помогает, называется прагматикой. И вот тут в музыке и лингвистике начинается самое интересное. Очень многие, от Леонарда Мейера и Леонарда Бернстайна до Фреда Лердаля и Рэя Джекендофа, пытались перенести элементы лингвистического анализа в музыку, ища музыкальные эквиваленты фонем, слов, предложений, фраз, историй, обращаясь к фонетике, морфологии, синтаксису и семантике. Я не уверен, правда, что они были на правильном пути. Они проигнорировали самую очевидную аналогию. Музыкальное значение лучше всего понимается на уровне прагматики. В языке прагматика не является объективным набором правил или определений, как синтаксис и семантика. Она зависит от вас, от ваших знаний о мире, вашей памяти и чувственного опыта, вашего текущего состояния ума и окружения. Если все это звучит как чепуха, то, что предложение может иметь универсальный смысл и одновременно означать что-то особенное лично для вас, подумайте, сколько всего мы говорим нашим партнерам, родителям, друзьям на нашем общем с ними языке, непонятном, постороннем. Во всех знаменитых присказках-мемах из давнишних телесериалов «Ну извините» Стива Мартина или «Не то чтобы это что-то плохое» Сайнфилда или «Сказала она» Стива Карла, прагматическое значение не совпадает с буквальным. То же самое и в музыке. Начальные ноты песни «Ricky, don't lose that number» «Ricky, не потеряй этот номер» группы Steely Dan напоминают поклонникам джаза вступление к «Song for my father» — «Песня для моего отца» Хораса Силвера. Помимо самих нот, Steely Dan дают нам понять, во-первых, что они фанаты джаза, если вы вдруг не знали, а во-вторых, что они находчивые, плодовитые композиторы, черпающие вдохновение даже из воздуха. Кроме того, они прагматически задают тональность без тональности, поскольку используют открытые квинты, игнорируя определяющие мажорную или минорную тональность терции. А потом устраивают нам сюрприз, вводя, вне правил нормальной диатонической гармонии, первым аккордом куплета ля-бемоль мажорный септаккорд. Философ Пол Грайс провел любопытное исследование этой проблемы лингвистической прагматики, тех значений, которые нельзя вывести только из синтаксиса и семантики. Такие высказывания часто содержат импликатуру. Тина, ты видел Дэйва? Уэйт, перед домом Гейл припаркован серый внедорожник. Может показаться, что Уэйт отвечает совершенно не впопад. Но Грайс предлагает нам подключить знания ситуационного контекста. Допустим, Уэйт в курсе, что Дэйв встречается с Гейл, но его просили держать это в тайне. И Тина, и Уэйт знают, что Дэйв водит серый внедорожник. А значит, этот обмен репликами представляет собой необременительный способ поделиться информацией, не подрывая оказанное доверие напрямую. И такими загадками мы говорим постоянно. Представьте, что друг рассказывает вам что-то совсем неинтересное. Вы можете прямо сказать: «Мне это неинтересно». а можете воспользоваться грайсовской импликатурой, протянув наигранно «Ну надо же, как интересно!» и даже, пожалуй, закатить глаза, подчеркивая, что подразумевается прямо противоположное сказанному. Любой сарказм требует понимания прагматики. Этот навык проходит определенные этапы развития, так что дети лет до 6-9 сарказм обычно не понимают в принципе. Для этого их мозг должен выработать более гибкие способы обработки информации. Многие люди, страдающие нарушениями развития, так и не дорастают до понимания сарказма. Люди с расстройствами аутистического спектра и синдромом Дауна не всегда улавливают разницу между буквальным смыслом и подразумеваемым. Возможно, именно этим отчасти объясняются затруднения с пониманием музыки у некоторых представителей этих категорий. Прагматика, однако, выходит за рамки этих причудливых примеров с внедорожником Дэйва, офисным окном и сарказмом. Он играет гораздо более важную роль в нашем повседневном общении, чем мы думаем. Она включает в себя и мелкие жесты, и улыбки, и лукавые искорки в глазах, и всевозможные невербальные сигналы. Когда моя жена говорит с улыбкой «ты рубашку не на ту пуговицу застегнул» и, подойдя ко мне, застегивает ее правильно, я ощущаю любовь и заботу. Когда мой начальник, считающий, что я вечно одеваюсь слишком небрежно, бросает то же самое, поджав губы и качая головой, смысл считывается совершенно иначе. Несколько минут назад я спросил, если вступительная часть Пятой симфонии Бетховена — стук судьбы в дверь, что же означает остальное? После этого я углубился в дебри лингвистики, попутно рассказав о модуляциях, происходящих в симфонии, музыкальных отклонениях от узкой прямой тропы, начиная с музыкальных идей вступления до завершения. Для Бернстайна само это путешествие и все кружные пути, на которые он сворачивает по дороге, это и есть переживаемый опыт. Смысл возникает из этих отступлений и благодаря им. Если на завершающих нотах произведения вы находитесь в том же состоянии, что и на первых тактах, я скажу, что произведение прошло мимо вас. Путь обретает смысл только потому, что музыкальные фразы, жесты, структуры заведомо неоднозначны. И в этой неоднозначности вся суть. Чем больше трактовок допускает музыка, тем более личным, персонализированным будет переживание. Бернстайн часто подчеркивал движение симфонии от мрака к свету, особенно отмечая, как изначальная тональность до минор, ассоциируемая с борьбой и судьбой, после всех пертурбаций разрешается триумфальным до мажор в финальной части. Этот переход символизирует историю преодоления трудностей, препятствий, терний, тему, которую Бернстайн считал прочно встроенной в структуру и тематический материал этой музыки. После схватки с судьбой в первой части, во второй наступает передышка, момент покоя или погружения в себя среди бушующей вокруг бури. Затем нас ждет повторение судьбы, накал и сложность которой нарастают с каждым витком, а после — разрешение и созерцательная безмятежность. В третьей части присутствуют моменты, звенящие головокружительной легкости, возможно, даже намеки на триумф и успокоение. Четвертая часть, завершающая симфонию, пусть не изображает конкретную эмоцию, но она передает сильные эмоции, проистекающие из общего чувства музыкального и сюжетного разрешения. Никто не может утверждать наверняка, что хотел этим сказать автор. Трактовка за вами. Смысл — это итог всего пути. И если вам повезет, это путешествие будет глубоко личным для вас, пробуждающим исключительно ваши мысли, чувства, надежды, желания, мечты. Возможно, разные при каждом прослушивании. Это может быть чувство победы, радости, задора, веселья. Или все вместе. Все это я вижу в выражении лица Бернстайна, когда он дирижирует симфонии, и многое другое, не поддающееся описанию. Одно то, что симфония эта выдерживает испытания временем, свидетельствует о ее сложности и восхитительных, многогранных хитросплетениях неоднозначности. Судьбоносный стук в дверь возвещает, что вам предстоит отправиться в головокружительное путешествие, которое принесет вам новое познание о себе самих и о мире. Даже если этот путь вы уже проделывали, вас все равно ждут новые открытия. Финальный аккорд говорит вам, что путешествие окончено. До следующего раза. Я уже упоминал синтаксис — свод правил, касающихся порядка нот в музыке и слов в языке. Синтаксические правила в большинстве естественных языков слишком сложны для кодификации, и любой свод правил не имеет практической пользы. Поэтому приходится полагаться на интуицию. В американской культуре в широком понимании существуют грамматические вариации, морфологические и синтаксические, которые не менее важны и структурированы, чем привычные нам примеры из учебников, но при этом взаимодействующие с прагматикой. В качестве одного из многочисленных примеров можно привести афроамериканский вернакулярный английский AAVE, имеющий собственное и не менее логичное обоснованное правило. Например, первое. I went to their house. Стандартный английский. Я пошел к ним домой. Второе. I went to their house. AAVE. Я пошел к ним домой. Другие примеры афроамериканского английского. Третье. Bobby sick. Бобби болеет. Стандартный английский. Bobby is sick. Четвертое. Tony funny. Тони смешной. Стандартный английский. Tony is funny. Пятое. He do. Он делает. Стандартный английский. He does. Шестое. I be working. Я работаю. Стандартный английский. I am working. Все они грамматически правильны для своей языковой среды. И утверждать иное значит проявлять этноцентрический эллитизм. В плавильном котле культур, который представляют собой Соединенные Штаты и все чаще Канада, Британия, Европа и другие страны, принимающие мигрантов, сохранение некоторых диалектов – дань своей культуре и возможность поддерживать связь с теми, с кем их роднит общая история. На работе афроамериканцы могут говорить на стандартном американском английском, особенно если среди сотрудников преобладают белые. А афроамериканским английским пользоваться в обществе за пределами работы и в семье. По аналогичным причинам гавайский Pidgin English распространен практически по всему миру и встречается в таких странах, как Япония, Китай, Португалия, Филиппины, а также в Америке. Те же самые причины побуждают многих американских евреев говорить на идише. Если на любой обычной неформальной встрече я употреблю слова «поц» или «менш», никто на меня косо не посмотрит. Эти слова давно вошли в американский лексикон. Однако, общаясь между собой, мы, евреи, как и афроамериканцы, можем воскликнуть «мазальтов» — «поздравляю» или «шанда» — «позор». Менее употребительной лексикой или особой интонацией, напоминая о своей принадлежности к нашей общей культуре. Итальянцы, корейцы, персы и другие используют подобные кросслингвистические вкрапления прагматически, то есть для того, чтобы выразить смысл, выходящий за рамки словарного определения. У афроамериканского английского есть параллель в музыке – знаменитые блюзовые ноты, те, что находятся за пределами нормального звукоряда и, по сути, помещаются между нотами фортепиано. Музыканты, играющие на струнных и духовых, а также певцы, берут эту ноту, потому что не связаны фортепианными настройками. Скрипач может поставить палец между двумя позициями. Тромбонист тоже может передвинуть кулису в промежуточную позицию. Трубачи, играющие на деревянных духовых, берут эту ноту, расслабляя губной аппарат, амбушюр. Гитаристы за счет бенда, подтягивая струну. Блюзовая нота схожа с прилагательным. Она видоизменяет музыкальное существительное, окрашивая его в соответствующий оттенок, как в том случае, когда певец соскальзывает к верно взятой ноте с неверно взятой. В тональности до, например, знаменитая блюзовая нота ми бемоль. В нашей современной западной традиции блюзовые ноты — это бемоль от третьей ноты, ми бемоль, пятой, соль бемоль и седьмой, си бемоль. Песня Билли Холидей «My Man» — «Мой мужчина» в тональности до минор, как и пятая симфония Бетховена. Это ода мужчине, которого она любит, несмотря на ужасное с ней обращение, и не может отпустить. «All my life is just despair» — «Моя жизнь — сплошное отчаяние», — поет она. Но когда она в его объятиях, ее это не волнует. В припеве она сокрушается. «What can I do?» — «Что же мне делать?» Соскакивая с ля бемоль на фа, а затем в раскачку, поднимаясь к соль через блюзовую ноту, соль бемоль. Неопределенная высота тона подкрепляет семантику песни, вызывая ноту из иной тональности, ноту, неограниченную рамками правил гармонии, тональную метафору свободы, которой героиня лишена в своих отношениях. Французский философ эпохи Возрождения Мишель де Монтень назвал самым универсальным свойством человечества его разнообразие. За огромным разнообразием музыкальных стилей, охватывающих культуры мира и построенных на совершенно непохожих ладах и ритмах, скрывается ряд прагматических универсалей. То есть при всех фонологических, морфологических и синтаксических различиях в музыке, прагматика основывается на желании опираться на общее стремление к выражению эмоций через совокупность организованных звуков. Еще будучи студентом, Леонард Бернстайн заметил, что первые четыре ноты вариации для фортепиано Аарона Копленда «ми», «до», «ре диез», «до диез» те же самые, что в другом порядке образуют основной мотив «до диез» минорной фуги из первого тома хорошо темперированного клавира Баха, октета для духовых инструментов Стравинского, испанской рапсодии Равеля и некоторых образцов индийской музыки, который он как раз увлекся. «Должна быть какая-то причина, — размышлял он, — по которой эти структуры из одних и тех же четырех нот лежат в основе такой разной музыки, как произведения Баха, Копленда, Стравинского, Равеля и танцев группы Удая Шанкара». «Это значит, — заключил Бернстайн, — что существует некая общемировая врожденная музыкальная грамматика, некий фундамент, каркас, объединяющий и универсальность музыки, и разнообразие ее разновидностей, имеющих одно общее происхождение — нейробиологическое ядро. Абстрагировавшись от логических принципов, на основе которых создается музыка, мы сможем узнать, как мы общаемся друг с другом в более широком смысле — через музыку, через искусство в целом и, в конечном счете, через все наше социальное поведение. Непростая задача. Но, как уже отмечали многие, музыка — это, судя по всему, единственный универсальный язык, который мы разделяем на этой планете. Возможно, ее власть над нами, способность волновать нас, действительно объясняются, как полагает Бернстайн, ее метафоричностью, загадочностью, способностью символизировать аффективные переживания. Универсальность музыки может объясняться тем, что она рождена наукой, состоит из математически измеримых элементов — частот, длительностей, децибелов, интервалов. Существуют ли ритмические универсалии? Первое, что слышит ребенок в утробе матери, это раз-два, тук-тук, пум-пум, ее сердцебиение. Ходьба, марш, бег передают ритм раз-два. И даже если наши шаги звучат одинаково громко, двигательная активность задействует разные половины тела, а значит и разные половины мозга. Мы воспринимаем их как раз-два, как два отдельных события, а не как раз-раз. При хромоте ритм меняется на раз-два-три. Шаг одной ногой, почти сразу же второй шажок, а потом небольшая пауза перед третьим, примерно как в вальсе. У галопа или скачков при прыжку свой ритм. Мы отрываем одну пятку и скользим, пока не опустится на землю другая пятка. Шаг скольжения, создающий ритм раз-два-три, в котором раз и два связаны. Помимо двигательной активности, тот же ритм, раз, два, три, мы обнаруживаем при качании, когда качели достигают высшей точки и меняется сначала угол параболического движения, а потом направление. Как мы уже убедились, во всех культурах существуют ритмы с малым целочисленным значением – 2 к 1, 3 к 1. Нередко развивающиеся во что-то более сложное и идиосинкразическое, подтверждая вывод Монтэня о том, что самое универсальное свойство человечества – разнообразие. Согласен с этим выводом и антрополог Клиффорд Гирц. У музыки есть пульс, есть биение, ритм, под который и подстраиваются нейроны в слуховой коре, мозжечке и других отделах мозга. Этой способностью обладают даже новорожденные. Мы знаем это в том числе потому, что в 2009 году Хэнк Ян Хонинг со своей научно-исследовательской группой провели эксперимент, в ходе которого младенцам давали слушать барабанные ритмы с эпизодическими пропусками ударов. И оказалось, что в электрической реакции мозга грудничков четко прослеживается ожидание удара на месте пропуска. Это открытие не только продемонстрировало тонкость музыкального восприятия у младенцев, но и подготовило базу для исследования биологических основ наших врожденных музыкальных способностей. Несмотря на изначальный скептицизм в наших научных кругах, исследование выдержало критику. В дальнейших экспериментах, уже не только с новорожденными, но и со взрослыми, как музыкантами, так и не музыкантами, а также макаками, Хэнк Ян изменил парадигму, но пришел к тому же выводу. Восприятие ритма – это врожденный механизм, а не результат научения. Последующая работа с макаками показала их чувствительность к ритмической закономерности, но не подтвердила обработку ритма как информации, что указывает на постепенную эволюцию этого механизма у приматов, обеспечившую человеку уникальную, крепко прошитую связь между моторными и слуховыми областями мозга. А значит, музыка — это не просто культурное явление. У нее глубокие биологические корни, и она обеспечивает человеку эволюционное преимущество. Исследование Хэнка Яна не только углубляет наше представление о биологических основах музыкальности, но и подчеркивает сложную природу нашей способности взаимодействовать с ритмическими элементами. Как мы видели, секрет музыки заключается в том, чтобы с одной стороны оправдывать эти ритмические ожидания, вознаграждая прогнозные центры мозга, а с другой — подкидывать им неожиданные сюрпризы, вроде синкопирования, когда ноты приходятся на непривычные доли такта. Один из универсальных ритмов, где это обыгрывается, так называемые затактовые ноты. В частности, три восьмые ноты во вступлении к песне, как, например, «When the saints go marching in», когда святые маршируют. Если считать раз, два, три, четыре, песня начинается ровно посередине между три и четыре. Музыканты могут считать раз и два, и три, и четыре, и. Эти «и» как раз составляют затактовые восьмые, и мы говорим, что песня начинается с «и» после трех. В таком же ритме начинаются концерт номер один для фортепиано с оркестром Чайковского и «This land is your land» — «Эта земля — твоя земля». The Beatles обыгрывают этот прием в «Can't buy me love» — «Любовь не купишь», используя вариацию подобного ритма. Начинают на полтакта раньше, а затем синкопируют. Это проявляется в самой разной музыке по всей планете. Музыке Индии, Африки к югу от Сахары, Ближнего Востока, Индонезии и в музыке коренного населения Канады и Австралии. Почему? Прагматическая интерпретация заключается в том, что нота, начинающаяся между тактами, вызывает удивление. Проведите эксперимент. Если спеть только эти три ноты из любого приведенного ранее произведения, а потом внезапно остановиться, что вы почувствуете? Скорее всего, некое подвешенное состояние, словно вам вдруг велели замереть, как в игре «Море волнуется». И, скорее всего, вы почувствуете, что теряете равновесие, поэтому придется утвердиться обеими ногами на земле. Этот музыкальный повествовательный импульс делает ритм захватывающим, И именно поэтому подобный прием то и дело появляется в совершенно непохожих контекстах, иногда к тому же очень ловко маскируясь. Вспомните «Fire» — «Огонь» Брюса Спрингстина. Еще ее перепевали «The Pointer Sisters» и другие. Песня начинается с «и» после «раз», с тех же трех восьмых, за которыми следуют две четвертные, точно так же разгоняя песню и толкая вперед. Оборвать ее сразу за этими пятью нотами. «I'm reading in your» — «Я веду твою» — просто немыслимо. Великие авторы песен используют для передачи смысла и ритм, и высоту тона, и текст. «Я веду твою» что? Нам хочется узнать. Ритмическая, мелодическая и текстовая инерция разгоняют песню совместными усилиями и затягивают в это движение нас. Так что, когда возникает эта слабая доля, мы ждем дальше в тексте ответ на загадку, выход из этого повисания в воздухе. Шесть начальных нот мелодии «Something» — «Что-то» Джорджа Харрисона поются на одной высоте — «До». Когда Харрисон отходит от мелодии на одной ноте в «Something», он перемещает ее на полтона вниз, с тоники «До» к вводному тону «Си», создавая ситуацию, напоминающую зависание ноги в воздухе между двумя шагами, прежде чем ее опустят на землю. Подобный тональный переход требует немедленного разрешения. Харрисон поддерживает эту неопределенность текстом. Что-то в ее движениях... Нам любопытно, что же? Что такое это что-то? Что в ее движениях особенного? И Харрисон продолжает. «Влечет меня, как ни в ком другом». Когда знаешь продолжение, внутренняя почти рифма ни в ком другом, other lover, кажется неизбежной. Тонально, уйдя от нижнего вводного тона, си, Харрисон хроматически переходит еще на полтона ниже, к си бемоль, блюзовой ноте, немного виляя вверх-вниз, пока не добирается до ноты ля и меняет аккорд под ней на фа мажор. Это означает, что он достиг комфортного частичного разрешения. Мы уже не замираем, теряя равновесие, с одной ногой в воздухе, но знаем, что дальше нас ждет новая загадка. Именно так все и задумано. Первые шесть нот мелодии «For No One» — «Ни для кого» — Леннона и Маккартни тоже поются на одной высоте, на ноте соль. Развивая дальше этот выстроенный на одной ноте мотив, Маккартни уходит вверх от доминанты, соль, к тонике, до. Это могло бы ощущаться как законченное высказывание, ведь переходом от доминанты к тонике, подлинная каденция, как ее называют музыканты, завершается множество музыкальных произведений, в том числе симфонии Бетховена. Но Маккартни ловко меняет аккорд под следующей нотой на ля минор, полностью переосмысливая мелодию и заставляя нас ненадолго поверить, что теперь мы находимся в другой тональности. И текст эту иллюзию поддерживает. Сохраняя тот же ритм, Маккартни поет «You find that» — «Ты видишь». К этому моменту песни мы слышали этот ритм трижды, и каждый раз на него приходилась фраза из трех слов — «Your day breaks», «Your mind acts», «You find that». В русском переводе ритмический рисунок и смысл этих строк можно передать, например, так. «Светает, твой мозг пуст, ты видишь, тают все слова любви, когда ты больше ей не нужен». Как и в «Something», Маккартни поддразнивает нас, пробуждая интерес к тому, что будет дальше. «Ты видишь?» «Видишь что?» Здесь он меняет ритм на обычные восьмые, перемежающиеся кое-где восьмыми паузами, и, повышая высоту звука до третьей ступени, медианты, поет «All her words of kindness linger on when she no longer needs you». Тают все слова любви, когда ты больше ей не нужен. Фраза «All her words of» возвращает нас к домашнему аккорду, до мажор. Но у Маккартни припасена еще пара фокусов. Слова «kindness linger» приходятся на аккорд фа-мажор, устойчивый островок покоя, не выбивающийся из тональности. Однако «on when she no longer needs you» приводит нас к аккорду си-бемоль-мажор, совершенно не попадающему в тональность и предвещающему тем самым, что ее в жизни лирического героя больше нет. А завершается эта строка еще одним возвращением к исходному аккорду до мажор. Но это уже не ощущается как возвращение домой. Часто говорят, что цель песни — отправить вас в эмоциональное путешествие, которое должно начинаться и заканчиваться одним и тем же аккордом. Но если, добравшись до этого аккорда в конце, вы ощутите то же самое, что и в начале, вы, скорее всего, почувствуете себя обманутым. Здесь мы действительно возвращаемся к тому же аккорду «до». Но не просто так, а проделав большой эмоциональный путь, который привел нас, или, по крайней мере, автора песни, к грусти и печали. Дом, где прежде жила радость, теперь пуст и холоден. И это пока еще только первый куплет. Какое же разрешение Маккартни предложит в самом конце? Как выяснится, девушка действительно ушла. Эта песня не для утешения, хэппи-энда не будет. Передает это Маккартни с помощью беспрецедентного гармонического хода. Вместо того, чтобы завершить песню изначальным аккордом до мажор, он берет соль-доминант-септаккорд, наиболее неустойчивый в этой тональности, вызывающий то самое ощущение шага в пустоту, и в этом подвешенном состоянии нас оставляет. Такой же прием использует Джимми Уэбб в «Wichita Lineman», монтер из Уичита, написанный в тональности фа-мажор. Уэбб устанавливает домашнюю тональность фа, проиграв ее дважды во вступлении. А потом песня, как и ее лирический герой, остается висеть на линии, больше к фа-мажор, не возвращаясь. Она переходит к ре, а потом с помощью си-бемоль и многочисленных подвешенных четвертных аккордов с повышением терциового тона, Уэбб вовлекается в игру гармонического обмана, слуховой иллюзии. В конце песни на повторе «Still on the line» все еще на линии. Аккорды кружат между 4 и 5, умоляя вернуться домой к тонике, но все напрасно. Душевное равновесие и у слушателя, и у певца не восстанавливается. Определенные последовательности нот кажутся фундаментальными и универсальными. Какие выводы из этого можно сделать? Давайте еще раз посмотрим на «Can't buy me love» — «Любовь не купишь». Леннон и Маккартни начинают с трех нот. Простого и очень распространенного мелодического фрагмента. Не случайно эти три ноты, когда они звучат вместе, образуют мажорный аккорд, строительный блок западной тональной гармонии. Что же в этих нотах такого? Совершим еще один небольшой экскурс в школьную физику, если не возражаете. Любой звук начинается с движения, с касания или удара, по барабану или молоточком фортепиано по струне. С толчка, воздушного столба через ствол флейты, или трения, когда мы ведем смычком по струне скрипки. Это движение передает энергию от вас к объекту, заставляя объект вибрировать, колебаться с интенсивностью, определяемой его размером, жесткостью, строением. Это колебание возмущает молекулы воздуха, что в свою очередь порождает волны давления, которые в конце концов могут достичь наших ушей. Если подуть в губную гармонику, внутри завибрируют крошечные металлические полоски, и в прямом соответствии с интенсивностью их колебаний будет находиться высота звука, нота, которую вы слышите. Какие-то из вибраций приятны для слуха, а какие-то воспринимаются как шум, например, когда гора кастрюль и сковородок обрушивается на пол, или когда вы проводите ногтями по школьной доске. Если вы стукнете кулаком по столу, он выдаст нерегулярный рисунок N-гармонических волн, звук, состоящий из множества частот, гармонически не связанных друг с другом. Но если заиграть на настроенном музыкальном инструменте, он будет резонировать, испуская серию волн в периодической, циклической манере. Если я нажму до большой октавы на фортепиано, струна будет вибрировать с частотой 65,4 раза в секунду, 65,4 Герца, в честь немецкого физика Генриха Герца. Может показаться, что вы слышите только эту ноту и ничего, кроме нее. Но если я воспользуюсь регулятором тембра в аудиоредакторе, Избавляясь от всех призвуков выше 66 Гц, фильтр, пропускающий низкие частоты, нота сразу зазвучит мрачнее, глуше и не очень-то приятно. Музыкальные инструменты производят множество типов колебаний одновременно, тем самым обогащая звук. То, что мы называем тембром, просто уникальный характер этих множественных типов, позволяющий нам слышать разницу тональной окраски одной и той же ноты, взятой, допустим, на трубе и на фортепиано. Почему? Благодаря колебаниям разного типа мы слышим множество нот одновременно, хотя обычно мы этого не осознаем. Происходит это потому, что струна колеблется не только по всей своей длине, но и на отдельных участках. Как если бы ее можно было разделить на бесконечное число долей — половина, четверть, треть, одна пятая и так далее. Более мелкие отрезки колеблются быстрее и создают впечатление более высоких нот, называемых обертонами, или гармоническими призвуками. Тот же принцип применим и к воздушным столбам в трубке у духовых, или к резонансу колокола, пластин ксилофона или других музыкальных инструментов. Если у вас есть возможность сесть за фортепиано, акустическое, со струнами, не электронное, найдите среднее «до», клавишу до первой октавы ровно посередине клавиатуры. Теперь найдите «до» двумя октавами ниже, в большой октаве. Нажмите, удерживая клавишу, и слушайте. Отпустите и легонько, так, чтобы не издавать звук, нажмите клавишу «до» одной октавой выше, в малой октаве. Так вы снимаете со струн этой ноты глушитель, позволяя им свободно резонировать. Теперь снова нажмите ноту до большой октавы. Вместе с ней завибрируют, в силу так называемого симпатического резонанса, до малой октавы, хотя вы ее и не нажимали, и вы четко услышите ее звук одновременно с до большой октавы. Вы слышите обертон, одну составляющую из всего многообразия того, что мы на самом деле воспринимаем, вслушиваясь в эту низкую ноту. До малой октавы — первый из бесконечной череды обертонов, большинство которых слишком высоки для человеческого уха. Соотношение частот у этих двух нот, которые мы называем до, составляет 2:1. До большой октавы колеблется с основной частотой приблизительно 65,41 Гц. До октавы выше, до малой октавы, в два раза чаще, 130-82 Гц. До еще одной октавы выше колеблется 261,64 раза в секунду. Каждое следующее число в два раза больше предыдущего, заметили? Соответственно, ля большой октавы колеблется с частотой 110 Гц, ля малой октавы — 220 Гц, ля первой октавы — 440 Гц. Таким образом, соотношение 2:1 представляет собой музыкальную универсалию как для ритма, так и для высоты звука. А женские голоса, как правило, примерно на октаву выше мужских, что дает нам еще одну универсалию. Кстати, если в ноте ля с частотой 440 Гц слышится что-то знакомое, это неудивительно. Именно по ней мы настраиваем инструменты. Собственно, настраивать можно по любой ноте, но традиционно ради удобства используется ля. В старину европейские музыканты точно так же настраивали по ля, только брали ее иначе, ниже, иногда выше, 440 Гц. В зависимости от региональной и исторической традиции. Вернемся, однако, к нотам, резонирующим с до большой октавы. Следующая нота в череде обертонов — соль. Нажмите беззвучно на клавишу соль малой октавы, снова нажмите до большой, и вы очень четко услышите соль. Первый обертон был на октаву выше самой низкой из взятых вами нот — тоники. А этот второй обертон выше на октаву и квинту. Соотношение частот в интервале квинта — 3:2. Частота ноты соль малой октавы приблизительно 196 Гц. Возьмите до большой октавы с частотой 65,31, удвоите до 130,62, чтобы получить до малой октавы, Умножьте на 3 вторых и получите соль малой октавы, приблизительно 196. Это соотношение высот, 3 к 2, интервал квинта, известно почти в каждом звукоряде всех музыкальных систем мира и составляло основу гармонии еще в средние века. Сыгранные вместе, эти две ноты звучат открыто и стройно, консонантно. Следующая нота, обладающая особым отзвуком, располагается на кварту выше этой ноты соль и является собой еще одну до. Когда мы переходим от соль к следующей до, важнейший квартовый интервал выпадает сам собой. Стоит обозначить квинту один раз, и дальше можно брать квинту от квинты. От соль мы переходим на квинту вверх к ре, от ре к ля, от ля к ми и так далее. Если продолжать в том же духе, вы вернетесь туда, откуда начали. Теперь возьмите все 12 нот из этого квинтового круга, объедините их в одну октаву, расположив одну за другой, и получите 12 нот хроматической гаммы, те самые строительные элементы, из которых состоит вся западная гармония. На данный момент наш гармонический ряд уже включает до большой октавы, до малой октавы, соль малой октавы и до первой октавы. Следующая нота в этом ряду выше предыдущих – это ми, а точнее ми первой октавы, отстоящая от предыдущей на большую терцию. Объединив эти три ноты в одной октаве, мы получим до, ми, соль, мажорное трезвучие, основу почти любой музыки в нашей культуре, будь то поп, блюз, классика, джаз или хип-хоп. И да, это первые ноты «Can't buy me love» – «Любовь не купишь». Может, этот мажорный аккорд и не купит вам любовь, зато пластинки с ним идут на расхват. Отступив от этой ми на полтона вниз, на самый короткий интервал, позволительный в нашей западной тональной системе, вы получите ми-бемоль. Объедините ее с до и соль, и получится минорное трезвучие. На этих двух трезвучиях, мажорном и минорном, вы сможете сыграть почти любое из когда-либо слышанных произведений, просто меняя начальную ноту. Сыграйте в мелодии, построенной на мажорном трезвучии, с обычной ми, ми-бемоль, и у вас получится та самая наиважнейшая блюзовая нота. Если вы продолжите подниматься по обертоновому ряду, применяя специализированные измерительные приборы, анализаторы спектра частот, или проделывая тот же фокус с клавиатурой фортепиано, который я вам показал, вы, в конце концов, отыщите эту ми-бемоль и все остальные ноты нашего мажорного и минорного ладов. Разница в звучании одной и той же ноты у разных музыкальных инструментов, их тембр, отчасти обусловлена тем, что разные инструменты по-разному акцентируют обертона. Малая терция играет особую роль не только в музыке, но и в речи. Вспомните, как мы используем высоту тона в английском. Если я задаю вопрос, интонация в конце предложения будет восходящая. Если я спрошу «ты идешь?» с легким удивлением, подъем будет небольшим, всего лишь на малую терцию. Сильное же удивление я обозначу преувеличенным контуром, вплоть до малой сексты. Когда пес Скуби-Ду в одноименном мультсериале издает свое «рррр» с восходящим глиссандо, мы понимаем, его что-то озадачило. Так же легко мы истолковываем этот жест и в музыке. Соглашаясь с вами или просто подтверждая, что внимательно вас слушаю, я буду приговаривать ровным тоном. Ага, ну да. Но если мне нужно будет выразить несогласие, и я решу сделать это с помощью сарказма, я могу сказать «ага, ну да», с нисходящей малой терцией, например, от соль к ми. Во всех культурах, которые мы исследовали, именно таким перепадом дразнят друг друга дети. Вот этой вот нисходящей малой терцией. Ня-ня. Очевидного соответствия в русскоязычной культуре, похоже, нет. Более долгая и сложная версия дразнилки начинается с первых 5 нот гармонического ряда. Ня-ня. Ня-ня. Ня. Соль ми, ля соль ми. Нота ля, которая в самом деле звучит здесь наиболее вызывающе, это 13-я нота гармонического ряда. Во многих культурах число 13 считается несчастливым, проклятым. В музыкальном смысле это сочетание явно требует разрешения, и разрешиться оно должно в нижнее до. Мы дразнимся рядом обертонов, опуская подразумеваемое разрешение, ту ноту, на которой, будь эта песня, она бы закончилась. То есть в музыкальном, просодическом и прагматическом отношении мы выражаем недоверие. Ноты в обертоновом ряду — первозданный дар природы и физики, культурные универсалии. Все культуры начинают с октавы и квинты и делят свой звукоряд на определенное число интервалов. И хотя не каждая культура использует все ноты хроматической гаммы, выведенные из обертонового ряда, каждая использует хотя бы часть, и самые растиражированные из них — это пентатоника, пятиступенная интервальная система, с которой мы познакомились в главе 2. Именно своеобразием использования нот обертонового ряда обусловлена уникальность японского, балийского и африканских звукорядов, на основе которых рождается много прекрасной музыки. Как говорилось во второй главе, в западной культуре октава делится на 12 равных частей. Белые и черные клавиши фортепиано. И обычно мы используем одновременно лишь 5-7 нот. На Ближнем и Дальнем Востоке октаву могут делить на 24 или 48 тонов, но, как правило, их считают скорее украшением, чем функциональными нотами. Как и наши си-бемоль-мажор и соль-бемоль-мажор, блюзовые ноты за пределами диатонической гаммы, которые так любят американские блюзовые певцы и гитаристы, представляют собой экспрессивные интонации, задача которых — создавать напряжение, заинтересовывать, удивлять. Певцы от Билли Холидей до Фрэнка Синатры и Курта Кобейна, как известно, намеренно переходили от одной ноты к другой через бемоли и диезы, чтобы создавать эмоциональные качели, нагнетая напряжение, а затем ослабляя. Однако самое главное во всем этом то, что любая музыка, которую мы слышим, и даже та, которую не слышим, классика, хип-хоп, кантри, джаз, электронная танцевальная, музыка из далекого прошлого или ближайшего будущего, берет начало в обертоновом ряде. Отмеченная универсальность указывает на общность происхождения, и мы находим свидетельство этой общности в самой древней музыке человечества. Костяная флейта возрастом 60 тысяч лет, найденная в пещере Дивье-Бабе, недалеко от города Церкно в Словении, играет все тот же узнаваемый любым современным жителям планеты пентатонный звукоряд. Ноты и рифмы в древнееврейских песнопениях, сохранившихся у эфиопских евреев, изолированных от внешнего влияния со времен Соломона, 10 век до нашей эры, до 1984 года, поразительно схожи с напевами современных евреев. Возвращаясь к трем нотам, с которых начинается «Can't buy me love» — «Любовь не купишь», начинать музыкальное произведение с нот мажорного трезвучия — прием довольно распространенный. Те же самые ноты, только в обратном порядке, мы видим в песне-гимне США «Усыпанное звездами знамя». В «Хани пай» — «Медовый пирог» Леннона и Маккартни мы видим те же три ноты, только в другой тональности и другом порядке. Этим трем нотам, составляющим мажорное трезвучие, отводится привилегированная роль в западной музыке, начиная с эпохи Возрождения. Однако такая привилегия обнаруживается не во всех музыкальных традициях мира. В классической индийской музыке основополагающее понятие — рага, которое, по сути, представляет собой свод правил для создания мелодии. Основное внимание уделяется больше мелодии и ритму, чем гармонии. Поэтому понятия мажорного и минорного трезвучия в эту систему не вписываются. В индийской музыке есть набор родительских звукорядов, называемых тааты, а в карнатической музыке — мелокарты. Но они используются не так, как используются звукоряды в западной музыке для построения аккордов. Иная направленность и в китайской музыке, в том числе той, что мы слышим в традиционной китайской опере. Пентатонный звукоряд — это общая основа, и хотя из него можно извлечь что-то схожее с мажорным трезвучием, гармония и аккорды для китайской музыки не главное. Для этой традиции более характерна опора на мелодию и тембр. Разные тональности или звукоряды используются для того, чтобы вызвать определенные эмоции или соответствовать определенным темам, мотивам. Однако они не соотносятся в полной мере с западным понятием мажорного и минорного трезвучий. Арабская музыка основана на системе макамов, то есть мелодических ладов. Как и индийские раги, макамы представляют собой наборы правил для создания мелодий. Они включают определенные восходящие и нисходящие паттерны, и каждый макам может вызывать определенное настроение и подходить для определенных ситуаций. В арабской музыке тоже больше внимания уделяется мелодии и ритму, чем гармонии. И хотя в ней есть звукоряды, содержащие ноты, которые можно объединить в трезвучие, само оно значимого места в традиционной арабской музыке не занимает. Что же считать субстантивными универсалиями в музыке? Есть гармонический ряд. Ритмы с низким соотношением малых величин. Темпы, которые редко выходят за рамки диапазона от 20 до 240 ударов в минуту. Рассматривая их, мы видим, что существуют общие элементы на службе у музыки, точно так же, как есть общие элементы, звуки, артикуляционные действия в основе языка. Однако, ограничиваясь этими поверхностными характеристиками, мы можем упустить главное. Как размышлял Леонард Бернстайн в цикле «Нортоновских лекций в Гарварде», язык ведет двойную жизнь, у него есть и коммуникативная функция, и эстетическая, а у музыки только эстетическая. Прозаическое предложение может быть частью произведения искусства, а может и не быть. Для музыки такой альтернативы нет. Музыкальная фраза — это всегда проявление искусства. Это может быть хорошее или плохое искусство, возвышенное или популярное, даже коммерческое. Но оно никогда не станет прозой вроде прогноза погоды или рядового высказывания от тех-то и тех-то. Да, мы можем представлять музыкальное произведение как непрерывный ряд анаграмм, перестановку 12 нот нашей хроматической гаммы или 5 нот пентатоники, или вашего варианта. Но смысл заключается не здесь, не в этой игре нот, «je de note», как назвал ее Стравинский. За смыслом нужно обращаться к прагматике, причем очень личной. Сколько ни экспериментируй с прекрасными грайсовскими примерами косвенных намеков, как-то здесь жарко, средний человек все же поймет их однозначно. Такая игра слов «je de me» может развлекать, но на этом ее функции заканчиваются. Музыка же может не только развлекать, но и вдохновлять или вызывать катарсические переживания. Она может забавлять, а может навеять грезы, где смешивается действительное и возможное. Она, как и любое хорошее искусство, действует на нескольких уровнях одновременно. Мы можем оценить изобретательность фуг Баха, независимо от того, уводят ли они нас в мир грез. Бывают в музыке такие моменты, которые у миллионов людей вызывают мурашки. Как показали исследования в нашей лаборатории, моменты наиболее острых ощущений от музыки у разных респондентов совпадают с точностью до долей секунды. Это проявление универсальности. И тем не менее, вкусы у нас у всех разные, поэтому даже если какой-то пассаж в музыке кажется нам впечатляющим, это не значит, что он нам нравится. А если он нам нравится, это не значит, что мы хотим слушать его в данный момент. Что же из всего этого следует? Как и драма, музыка приобщает нас к эмоциональным переживаниям человечества. Они существуют сначала в виде некоего оригинального сочинения – пьесы, фильма, симфонии, народной песни, а затем в виде интерпретации – актерами, музыкантами. Классическую музыку часто представляют как нечто застывшее и неподвижное, в отличие от свободного, ничем не связанного джаза. На самом же деле у классики огромный простор для интерпретации – Собственно, если бы каждый оркестр и каждый солист играли произведения абсолютно идентично, незачем было бы делать разные записи. Однако в каталоге классической музыки не счесть интерпретационных вариаций всех сколько-нибудь известных произведений. Как изучать эмоциональные составляющие музыки строго научно? Можно, например, изучать субъективные аспекты, реакцию людей на музыку, с помощью нейровизуализации, биометрии, изменение частоты пульса, частоты дыхания, сокращение мимических мышц при улыбке или хмуром выражении лица. Другой путь – рассматривать объективные аспекты, вариативность исполнения одного и того же произведения. Оба типа исследований имеют свою ценность, и оба представляют собственные экспериментальные задачи. Я уже рассказывал, что мы знаем о субъективных исследованиях, о нейронных сетях, участвующих в получении удовольствия от музыки, расслаблении и облегчении боли, а также о том, что разные музыкальные произведения могут, по не совсем еще изученным причинам, вызывать одни и те же нейрофизиологические реакции. Объединяя результаты субъективных наблюдений со знаниями, полученными в ходе объективных, количественных исследований, мы, возможно, придем к более точным ответам. Филипп Лолит из Сорбонны предпринял исследование разных вариантов исполнения «Весны священной» Стравинского. «Хорошо известно, — пишет Лолит, — что Стравинский не придерживается собственных обозначений темпа и в той или иной степени использует рубато. Проанализировав корпус из 96 разных записей произведения, охватывающих период 90 лет с 1929 до 2019 года, Лолит количественно подтвердил, насколько широко трактуют произведения исполнители. Логично было бы затем попытаться сопоставить эти результаты с популярностью каждой интерпретации. Однако такая попытка заведомо лишена смысла, так как не все записи доступны. Но если эту аудиокнигу прослушает кто-то из магистрантов, которым нужна тема для научного исследования, имейте в виду. На материале «Весны священной» хорошо тестировать слушателей разного возраста и подготовки. Один из современных пионеров количественных исследований музыкального исполнения – психолог и пианист Бруно Рэп. Фортепиано как нельзя лучше подходит для подобных исследований, поскольку фортепианное исполнение в основном ограничивается лишь двумя параметрами, влияющими на звучание ноты, двумя решениями, которые должен принять пианист. Когда нажать клавишу и с какой силой. Если не брать в расчет педали, все замысловатое, нюансированное великолепие, которое мы слышим в фортепианном исполнении, обеспечивается лишь этими двумя степенями свободы. Существенно в этом анализе то, что искусные пианисты редко в точности следуют указаниям в нотах, проявляя заметную вариативность тайминга и амплитуды. Даже если пассаж написан одними восьмыми, то есть номинальная длительность у них одинаковая, на практике она может значительно различаться. Некоторые восьмые будут звучать вдвое дольше, а некоторые вдвое короче среднего. То же касается и громкости. Какие-то ноты в пассаже с пометкой Mi-F, mezzo forte, умеренно громко, будут звучать громче других. Эта вариативность и стоит за выраженными индивидуальными различиями. Бруно Рэп проанализировал один этюд Шопена в исполнении 115 пианистов и обнаружил настолько широкий разброс стилистических и интерпретационных различий, что их удалось кодифицировать и выразить количественно, выделив в результате четыре основные характеристики стиля исполнения, объединяющие схожие подходы, и вместе с тем отмечая их абсолютное различие. И это только по результатам исследования темпа, без учета громкости и акцентов. Отдельно проанализировав динамические вариации, он выделил пять основных групп, каждую из которых составлял нестандартный динамический профиль. В целом он обнаружил, что чем искуснее исполнитель, тем свободнее он обращается с таймингом и амплитудой, индивидуализируя исполнение и, возможно, эстетическое восприятие произведения слушателем. Вы можете подумать, чем больше вариативности в исполнении, тем лучше. Почему бы тогда всем не разгуляться со сменой длительности нот и громкости? Как установил рэп, стилистические ограничения, ограждения, скажем так, все-таки существуют, и большинство исполнителей их придерживается. Взяв этот вывод за отправную точку, мы с моими студентами Анджали Бхатара, Анной Тироволас, Мари Дуан и Бьянкой Леви провели более точный эксперимент, сопоставив вариативность исполнения с эмоциональным восприятием слушателей. Мы попросили концертирующего пианиста сыграть на нашем записывающем фортепиано Yamaha Disclavier четыре произведения Шопена: ноктюрны сочинения 15 номер 1 и сочинение 32 номер 1, оба в мажорной тональности, сочинение 55 номер 1 и KK4A номер 16, оба в миноре, так, как он играл бы их на обычном концерте. Этот инструмент оснащен высокочувствительными датчиками под каждой клавишей и педалью, а также высокоточными приводами, позволяющими максимально точно воспроизводить исполнение пианиста после того, как оно закончено. Получилась своего рода современная версия механического пианино. Записав исполнение, мы взломали компьютерный файл и удалили всю содержащуюся в нем вариативность, данные об экспрессивном темпе и экспрессивной громкости, оставив абсолютно гладкое, ровное, роботизированное исполнение, напоминающее разучивание произведения учеником младших классов под метроном. Потом мы стали понемногу возвращать экспрессивность, создавая промежуточные варианты, скажем, 25% вариативности амплитуды или, допустим, 75% вариативности темпа, чтобы посмотреть, как слушатели будут реагировать на этот континуум вариантов, от деревянного исполнения до выразительного. Затем, экстраполировав имеющиеся у нас данные, мы создали суперэкспрессивные версии тех же самых произведений с амплитудными и временными отклонениями от исходного исполнения, достигающими 125% и 150%. Наши эксперименты показали, во-первых, что слушатели, как обладающие, так и не обладающие музыкальной подготовкой, улавливают тонкие вариации в исполнении музыки. Механическая версия им нравилась меньше всего. Положительная оценка музыки возрастала с увеличением выразительности. Версия со 150% им решительно не понравилась. Они сочли ее слишком нарочитой. Со 125% версией, однако, вышло неожиданно. Ноктюрны в миноре слушатели предпочли именно в этом варианте. На мажорные это не распространялось. Может быть, наш пианист играл в лаборатории чуть сдержаннее, чем на концерте перед живым залом. А может, наши участники в этот день были особенно эмоциональны. Мы не знаем. Мы не исключали, что людям просто нравится вариативность как таковая. Возможно, с ней исполнение звучит живее, человечнее. Чтобы проверить эту версию, мы устранили все временные и амплитудные вариации и установили удлинение и сокращение нот, повышение и понижение громкости наобум в случайном порядке. Если людям нравится вариативность сама по себе, какая им разница, откуда она исходит? Однако нашим участникам эта версия показалась самой ужасной. Они оценили ее еще ниже, чем чисто механическую. Несколько респондентов заподозрили, что пианист напился. Иными словами, вариативность темпа и громкости должна быть последовательной, внутренне непротиворечивой. Они должны содействовать аутентичному звучанию музыки и соответствовать прагматике музыкальной истории, как мы ее понимаем. Я спросил Мари Кадаму, что она делает на занятиях со своим наставником Альфредом Бренделем. Очевидно ведь, что виртуоза мирового уровня мастер не будет учить аппликатуре или техническим приемам. Чему же он тогда ее учит? Я играю, и он меня останавливает, когда считает, что это неаутентично, говорит она. Под этим он подразумевает, что пассаж звучит так, будто исполнительница недостаточно его продумала, будто она играет ноты, но не сумела разглядеть за ними музыкальную историю, связывающую их с ее собственными глубокими эмоциями. «Он не преподаватель, не педагог», — поясняет Мари. «Он не может указать мне, делай так-то. Он только сообщает, когда мое исполнение, на его слух, недостаточно эмоционально, достоверно, с точки зрения композиторского замысла или моего собственного чутья. Как-то раз я играла ему сонату Бетховена. Он прервал меня и сказал, что я недостаточно хорошо продумала отрывок. И я 3 месяца не могла играть эту сонату, пока не поняла, как исправить то место. Он учил меня находить равновесие между мозгом, анализом, вычислениями, сердцем, эмоциями и пальцами, техникой, в попытке достичь вершин искусства. По моей теории, только так музыка будет трогать слушателей до глубины души. Главное — аутентичность. Когда сочинитель или исполнитель верен себе, искренен, он помогает слушателю, напоминает ему, что значит стать аутентичным своему подлинному «я». Вот история, которую рассказывает Джозеф Полисси, бывший ректор Джульердской школы. В 1944 году импресарио Билли Роуз поставил на Бродвее сложное и изысканное ревю под названием «The Seven Lively Arts» — «Семь живых искусств». Постановка включала песни Коула Портера, новаторскую хореографию Джорджа Баланчина и музыкальную интерлюдию Игоря Стравинского, названную в конце концов «Балетные сцены». Когда Стравинский представил готовую работу, Роуз обеспокоился. Инструментовка произведения подразумевала гораздо больший оркестр, чем тот, которым он намеревался обойтись в надежде сэкономить на музыкантах. Типичный конфликт искусства и коммерции. Роуз отправил Стравинскому телеграмму. «Ваш балет имеет колоссальный успех. Будет еще больше, если согласитесь на некоторые изменения в инструментовке». На что Стравинский ответил: «Вполне устраивает, колоссальный успех». Свой оркестр Стравинский получил. Что было бы, если бы не получил, неизвестно. Однако дело не в этом. Дело в том, что в результате плоды творчества Стравинского обрели, так или иначе, аутентичное воплощение. А это уже немало.